Продающие посты. Назовем популярные виды этой категории постов. Классические продающие посты. Продажи напрямую, объявления о скидках, рекламные посты, продажи через сравнение и тому подобное. Публикации, бьющие в боли клиентов. Часто с самого первого предложения, в духе «Надоело работать на дядю? Сам стань дядей». Посты для снятия возражений. Такие тексты нужны, чтобы излечить аудиторию от стереотипов и маркетинговых барьеров. Промо- и пиар-посты. Контент для повышения узнаваемости бренда, полезной рекламы, скрытого вовлечения, конвертации в клиентов, отстройки, продаж в несколько касаний. Не путайте промо-посты и посты в формате промо. Под первыми подразумевается название постов вообще, разных форматов, на которые настроена реклама или которые транслируются нужной аудитории. Вторые именно написаны в формате, в котором реальная польза сочетается с мягкой рекламой продукта. Вариантов промптов для продающих постов бесконечно много. От серьезных конструкторов с усилителями и инструкциями до простейших наподобие этих. Напиши короткий продающий пост о скидке на кроссовки с призывом к быстрому действию. Найди 3 боли подростков и используй их для описания продающего поста со скрытой рекламой молодежных кроссовок Панденот. Мы не будем заново показывать то, что вы уже видели в других главах. Принципы везде примерно похожи. Вам остается только выбрать нужные структурные запчасти. Плюс, возможно, добавить какие-то свои. И вот уже готовый промпт. Но есть один момент, который мы точно не можем обойти. А именно устоявшиеся формулы написания текстов, которые, и это самое замечательное, чат GPT хорошо понимает. О них стоит поговорить отдельно.